Девочки, воодушевленные успехом, с еще большим усердием отдались своему славному занятию. Они боролись за веру, за идеалы. Их пьянил яркий свет, который бросала на них история. Они гордились своей храбростью. Два студента Е в конце концов вмешались и прекратили расправу. «Председатель Мао советует нам больше полагаться на убеждение, чем на силу». Они оттащили вошедших враж девчонок от профессора. Но было поздно. Физик безмолвно лежал в багровой луже. Его невидящие глаза были открыты. Возбужденная толпа застыла в молчании. Единственное, что двигалось, — это ручеек крови. Словно алая змея, он медленно извивался по помосту, добегал до края и падал на подставленный внизу ящик. Ритмичный стук падающих капель был похож на звук шагов, как будто кто-то уходил отсюда. Тишину нарушил резкий смех. Смеялась Шаолинь, разум которой в конце концов не выдержал. Присутствующие содрогнулись. Толпа начала расходиться, сперва по одному, потом широким потоком. Спортплощадка опустела, и около помоста осталась только одна девушка. Это была Е Вэньцзе, дочь Е Джетая. Во время расправы над отцом она порывалась выскочить на помост, но два старых университетских уборщика удерживали ее, шепча ей на ухо, что если она поднимется туда, ее постигнет судьба отца. Митинг борьбы превратился в сцену коллективного помешательства, и появление Вэньцзе на помосте привело бы только к еще большему разгулу насилия. Она кричала и кричала, но в громовых раскатах лозунгов и одобрительных возгласов ее никто не слышал. Когда настала тишина, Вэньцзе уже была не в состоянии издать ни звука. Она лишь молча смотрела на безжизненное тело отца, и мысли, которые она не могла высказать, ушли в самую глубь ее души, растворились в крови, где остались до конца ее дней. Толпа разошлась, а Вэньцзе так и стояла, будто окаменевшая, продолжая сохранять ту позу, в которой ее еще недавно удерживали два старых уборщика. Прошло довольно много времени, прежде чем она опустила руки, медленно взошла на помост, присела около отца и взяла его похолодевшую руку. Она сидела, уставив в никуда пустой взгляд, а когда за телом пришли, вытащила из кармана и вложила в ладонь отца его любимую трубку. Вэньцзе тихо покинул спортплощадку, совсем пустую, если не считать оставленного толпой мусора, и направилась домой. Подойдя к жилому корпусу преподавательского состава, она услышала взрывы безумного хохота, доносящиеся из окна второго этажа, где располагалась их квартира. Это смеялась женщина, которую Вэньцзе когда-то называла матерью. Я развернулась и пошла прочь, не задумываясь о том, куда ведут ее ноги. Они привели ее к двери профессора Жуань Вэнь. В течение 4 лет учебы Вэньцзе в университете профессор Жуань была не только ее наставницей, но и другом. Она оставалась им и в течение 2 лет магистратуры, когда Е специализировалась в астрофизике, и в последующем хаосе культурной революции. Профессор Жуань была ее самым близким человеком, не считая отца. Жуань училась в Кембриджском университете. Вэньцзе очень любила бывать в ее доме, полном прекрасных, удивительных вещей. Чего там только не было. Редкие книги, картины и пластинки, завезенные из Европы. Рояль. Коллекция курительных трубок на изящной деревянной подставке. Одни из средиземноморского вереска, другие из турецкой пенки. Каждая из этих трубок, казалось, была проникнута мудростью их владельца, человека, который давным-давно, погрузившись в мысли, держал ее в руке или зажимал в зубах мундштук. Жуань никогда не упоминала имени этого мужчины. Трубка, которую курил отец Вэньцзе, была ее подарком. Когда Вэньцзе требовалось скрыться от бурь окружающего мира, этот уютный, теплый дом служил ей убежищем. Но это было до того, как дом Жуань обыскали хунвэйбины и забрали себе ее сокровища. Как и отец Вэньцзэ, Жуань подверглась издевательствам со стороны красной охраны. На митинге борьбы хунвэйбины повесили ей на шею пару туфель на тонком высоком каблуке и размалевали лицо губной помадой, чтобы показать всем, какой развратный капиталистический образ жизни ведет профессор Жуань. Вэньцзэ толкнула дверь, вошла и увидела, что беспорядка, который оставили после себя хунвэйбины, больше нет. Сорванные со стен картины склеены и развешаны по местам. Разбитый рояль, хотя и безнадежно испорченный, натерт до блеска. Несколько оставшихся книг аккуратно расставлены по полкам. Жуань сидела за письменным столом с закрытыми глазами. Вэньцзэ подошла и осторожно прикоснулась к ее лицу и рукам. Они оказались холодными. Еще только войдя в дверь, девушка заметила на столе пустую склянку из-под таблеток. Она некоторое время постояла в молчании, затем повернулась и пошла к выходу. Она больше не чувствовала скорби. Вэньцзэ стала как счетчик Гейгера, зашкаливший от слишком сильной радиации. Неспособный к измерениям, он молчит и ничего не может показать. Но на самом пороге Вэньцзэ обернулась и окинула комнату взглядом в последний раз. Она заметила, что профессор Жуань перед смертью позаботилась о своей внешности. На губах ее была яркая помада, на ногах — туфли на тонком высоком каблуке.